Глава 25. В один из выходных Паша и Саша отправились в кафе на ужин. Ничто не предвещало чего-то необычного. Заказали себе полный боекомплект. Салаты, супы, горячее, десерт. А Саша еще и вина попросила. Паша в этот вечер пить не хотел совсем. Но чтобы выпила его девушка, был не против. Тем более, когда планируется такая хорошая закуска в виде полноценного ужина. Под него можно много выпить. Но Паша не учел одного. Все-таки Саша была молодой девушкой, с которой даже малое количество алкоголя может сыграть не по нотам. Девушка сразу заказала целую бутылку. Сказала, что вино хорошее, и остатки они с чистой совестью заберут домой, чтобы как-нибудь употребить. Напиток, видимо, оказался слишком вкусным. Саша всосала бутылку быстрее, чем за час. И попросила еще одну. Паша не отговаривал. Выходные, хорошее кафе, хорошее настроение. Почему бы девушке и не попить вина? В общем, Саша приговорила две бутылки в одно лицо. И при этом она не выглядела пьяной. Паша даже удивился стойкости подруги, которая после такого количества не заплеталась в словах, не покачивалась, когда ходила в туалет, не соловела глазами. Но буквально через 5 минут, как они сели в такси, которое повезло их домой, Сашу просто размазало. Она нормально села в авто, начала рассказывать, как классно прошел ужин, какие они тоже классные, и все. Она тихо положила голову Паше на плечо и затихла. Ее просто вырубило. «Утомилась, деванька?» — улыбнулся в зеркале заднего вида таксист. «Похоже на то», — ответил Паша. В квартиру парень заносил ее на руках. Благо силой он был не обделен, и Саша весила мало. Главное, не долбануть ее обо что-нибудь на узких лестничных пролетах. Но обошлось, донес без повреждений. Диван, к счастью, был в разложенном состоянии. Паша осторожно положил Сашу на него. Стараясь сильно не тревожить уснувшую девушку, застелил ложе постельным бельем и стал раздевать свою спящую красавицу. Саша осталась в одном нижнем белье, очень красивом, надо заметить. Снежно-белые стринги и кружевной бюстгальтер. Девушка лежала на животе, ее упругая попка в мини-трусиках своими полупопицами звала Пашины руки размять это сокровище. Он на некоторое время задумался, а этично ли так поступать, воспользоваться беспомощным состоянием этой красивой жертвы. Потом решил, что вряд ли Саша была бы против домогательств, если б не вырубилась. И вряд ли будет возмущаться, если утром узнает, что он ее поимел. Парень разделся сам, снял с девушки лифчик и стянул трусики. Саша не подавала признаков жизни, кроме размеренного дыхания. Паша погладил красивую попу, чуть раздвинул ноги девушки и потрогал ее между ног. Там пока было суховато. Парень смочил пальцы слюной и внедрил два в письку девушки, где аккуратно задвигал. Влагалище стало увлажняться, а Саша так и не пошевелилась пока. Указательные и средние пальцы Паши продолжали работать в пизденке девушки, а свой большой он засунул в анус подруги. И опять никаких признаков пробуждения. Парень добавил в основную дырку и безымянный палец. Там было уже совсем влажно. Сашина писька, видимо, жила отдельно от остального пьяного и ни на что не способного организма хозяйки. Хер у Паши вздыбился, поэтому пора было и его пристроить туда, где ему самое место. Его и пристроили. Парень вошел в письку девушки в позе «мужчина сверху, девушка на животе со сдвинутыми ногами». И даже сейчас, когда начался полноценный половой акт, Саша не пришла в себя. А Паша трахал это спящее тело. Он полностью лег сверху на девушку, продолжая свои фрикции. Даже под тяжестью мужского тела она не проснулась. А Паша, жестко вгоняя свой хер в мокрую пизду подруги, просунул руки под грудь девушки, сильно сжав ее титьки и не забывая покручивать соски. Но финиш был где-то на горизонте. Пора было кончать в это спящее тело. Паша решил трахнуть подругу в очко, проснется от этого или нет. Приподнялся, переместил хер между ягодиц Саши и с силой вогнал его туда. Ебать так ебать, со всей дури. Паша последний раз резко вошел в попку подруги и излил в нее сперму. И тут девушка слегка застонала. «Неужели все-таки проснулась?» — подумал он. Лег рядом на бок, посмотрел внимательно на Сашу. Глаза у нее были по-прежнему закрыты. Паша погладил ее по голове, поцеловал в щеку и пошел промыть свои чресла. Паша проснулся первым. Саша лежала рядом, завернувшись в одеяло. Он тихо пробрался на кухню, включил чайник, накинул пуховик и вышел на балкон покурить. Морозный воздух придал ему бодрости и разбудил окончательно. Когда он зашел обратно в квартиру, то увидел, что Саша проснулась и лежала на боку. Рукой она водила между своих ягодиц. «Молодой человек, как вам не стыдно трахать беспомощную девушку, да еще и в очко?» Саша делала вид, что говорит серьезно и с укором, но не могла сдержать улыбку. И в пизду трахал, но в рот не решился дать. «Вдруг во сне сомкнуло челюсти, и я бы остался без хуя», — покаялся Паша. «Хорошо, что в рот не сунул. Действительно, могла случиться беда», — сказала Саша. «Принеси, пожалуйста, попить и трахни меня, когда я уже при памяти», — добавила девушка. Паша сходил на кухню, вернулся со стаканом минералки, дал напиться подруге, отставил стакан на столик, перелег рядом с девушкой, а потом спросил. «Трахнуть туда, куда не решился ночью?» «И туда тоже. Короче, в очко, в очках и без очков. Действуй, боец», — призвала к действиям Саша. Бойца не надо было долго упрашивать, и он побывал во всех трех дырках.